Теперь будем спать, Джерри. Иди, мой миленький, моя радость, моя душенька. Джерри опорожнил бутылку до последней капли и, поддерживаемый женой, направился в спальню. Ему казалось, будто он погружается в какую-то бездну, из которой доносится оглушительная трескотня рекламных барабанов. Чаша его терпения наполнилась до краев. Как говорят циники, стонущему в тоске несчастному страдальцу, если хочешь избавиться от мук и забыть о мелких неприятностях, купи себе тесные ботинки или женись. Его пора было уже спасать, да некому. Глава восьмая, в которой метр до отель ресторана приводит обоснование цены шпигованного бычьего филе, а книгоноша требует жемчугом и брикетами. «Ну, как прошла первая ночь?» — спросил мистер Риверс, когда Джерри утром явился на работу. Джерри отвечал немножко сонно. «Спасибо, брат. Как видишь, я жив. Любовь подобна корсету, который заставляет человека выглядеть лучше, чем обычно. Но на Джерри она оказывала как раз обратное влияние. Он казался подавленным и сонным, задавал больным вопросы рассеянно и массировал хребты совсем машинально. На душе у него было горько. Любви не купить, но, тем не менее, за нее надо было платить. Джерри не осуждал жену. Нет, вина лежала не на женщине, а на мужчине, который не был способен к самозащите. С утра больных на прием явилось больше обычного, в том числе было снова несколько первичных, до которых дошла молва о чудесном докторе из Европы. Кто пришел лечиться от болей в животе, кто от сердцебиения, а кто от склероза. Удивительно, что люди не верили лучшим в мире докторам, но полагались на хиропрактику. Это показывало, насколько важную роль играет спинной хребет в жизнедеятельности человеческого организма. Около полудня доктора сделали перерыв на завтрак. Теперь мистер Риверс отправился на кухню, а Джерри к своему новому семейному очагу. Он сразу ощутил определенную прочность общественного положения, увидав на дверях дощечку «Джоан Джерри Финн». Из комнат доносился ужасный шум, гам и вопли, но оказалось, что это было всего лишь радио. Джоан еще лежала в постели, читая нашумевший уголовный роман «Пять убийств за одну минуту». Увидев любимого супруга, она вскочила с кровати и побежала в ванную за своими зубами. Она не хотела целоваться без зубов. После поцелуя Джоан сделала признание в любви, а затем перешла к обыденной прозе. «Ах, как я тебя ждала! Я так проголодалась! Миленький, что ты собираешься приготовить на завтрак?» Джерри опешил. «А разве завтрак еще не готов?» «Нет, конечно. Ты ведь не приходил до сих пор?» «Я немного спешу. У меня только час перерыва. Тогда тебе надо поторопиться. Ты хочешь сказать, что я сам должен готовить завтрак?» «А кто же его приготовит?» «Ведь не думаешь же ты, что я стану готовить пищу?» «Скажи, ты меня любишь?» Джерри осторожно отстранил жену. Он больше не удивлялся тому, что сумасшедшие дома переполнены. Туда ежедневно попадают сотни мужей, которые начинают колотить своих жен, вместо того, чтобы выколачивать половики. Джоан Трудно было понять душевную черствость мужа, которая проявлялась прежде всего